Глава 31. Данил. После всех дел Данила позвонил Паше. Но от того ни привета, ни ответа. Учитывая, что он в курсе всей схемы, а Василиса скоро возвращается из Парижа, то ему необходимо убедиться, что пацан ничего никому не расскажет. И если не получится с помощью словесного и эротического метода, то придется действовать с позиции силы. Или убить. Он подъехал на тачке к общежитию, прошел мимо вечно спящей старушки и поднялся на второй этаж. Возле двери он занес руку, чтобы постучать, но не успел. Из двери вышел высокий крепкий парень, который как-то клеился к Василисе. Да под руку с ее толстушкой-подружкой. Даша, кажется. Смотрелись они так несуразно, что Данила невольно фыркнул и хохотнул. Парень нахмурился, а Даша, только что сиявшая улыбкой на пухлом личике, как-то резко сникла. «Пашу не видела?» — спросил он резко и не заметил, как парень убрал руку толстушки со своего локтя. Но его это не волновало. Ему нужен был его любовник, а не любовные терки всяких дебилов-извращенцев, любителей пухлых задниц. «Он на тренировке, наверное», — тихо промямлила она, и Данила усмехнулся. «Тебе бы тоже не помешало». И был таков. К залу школы «Тодос», который располагался на 5-м этаже торгово-развлекательного комплекса в центре Москвы, он подъехал на полчаса и сразу заметил Пашу в компании небольшой смеющейся толпы. Некоторые уже курили, кто-то откупорил пиво, другие поедали сладости. Ну что ж, теперь понятно, почему парень такой гибкий. Такой приятно упругий и мускулистый. А главное, бедрами колотит, как молоток. Выносливый. Данил задумался на мгновение и достал мигалку. Подключил и сморщился от звука сирены. «Павел Витальевич!» — кричит он строгим голосом, окончательно привлекая внимание и только после этого убирая мигалку. «У отдела полиции Центрального района к вам несколько вопросов». Паша быстро что-то объясняет друзьям, прощается и с хмурой миной идет к машине. «Не смешно», — говорит он, но держится на расстоянии. Зато делает шаг Данила. «Но не мог же я крикнуть: «Мой пидорок, иди ко мне!» «Да пошел ты!» — бросает обиженно Паша, делая шаг в сторону. «Они, между прочим, в курсе». «Да мне насрать!» говорит Данила и толкает Пашу к машине, зажимает горло локтем. Осмотревшись по сторонам, убеждаясь, что стоянка пуста и они находятся на отдалении, он заглядывает в серые глаза и сжимает мягкие яички в кулаке. «Игнорируешь меня, сучонок!» «Какая...» сдавленно пытаясь отпихнуть руку Данила, говорит Паша. «Проницательность!» «Не умничай!» хмыкает Данил, отпускает и дарит глоток свободы, но только для того, чтобы открыть заднюю дверь Бэхи и втолкнуть туда наивно трущего шею парня. «Эй!» — кричит тот и пытается выйти, но Данил уже заблокировал двери и сел со стороны водителя. «Ты с какого дуба рухнул? Выпусти меня!» «Сначала поговорим», — кидает через плечо Данила, а потом хмыкает и поворачивается, осматривая тесное пространство автомобиля. «И потрахаемся». «Давай сначала поговорим», — начал щебетать Паша, когда Данила свернул на затемненную парковку и вырубил фары, оставляя только свет фонарика телефона. «Нет, ты морозился, так что придется ответить. По всем фронтам. Конкретно сейчас меня интересует передний». Стягивает Данила белые кроссовки и забирается на заднее сиденье. «Дан, я не хочу». Забился в угол Паши и даже попытался ударить Данилу, но тот перехватил руку и взял в рот один из пальцев, потом второй. Второй рукой он уже нашел ширинку задыхающегося от страха и вожделения Паши и сжал, аккуратно и крепко. Он улыбнулся и прикусил пальцы, отчего Паша издал приглушенный стон и вцепился в ручку над окном. Данила же, смотря в затянутые поволокой глаза, плавно расстегнул свободный ремень и джинсы. Паша, уже плохо соображая, поднял бедра, чтобы Данилу было удобнее стягивать джинсы вместе с трусами. «Хороший мальчик», — шепнул Данила и плотно обхватил вздымающийся член. Несколько ласковых продолговатых движений, и на крупной головке выделилась мерцающая в темном свете капелька. Данил прикрыл глаза и тут же слизнул ее, заставив Пашу дернуться и мягко простонать. «Ох да, еще!» Данил уже давно отключил сознание. Каждый раз, держа в руке член этого мальца, он представлял совсем другой орган. Не такой гладкий и длинный. И когда брал в рот, он почти ощущал на языке острый аромат мужика, который всегда исходил от Макара. Даже сейчас, в тесноте своей тачки, согнувшись в три погибели, заглатывая член в самое горло, он фантазировал, что это Макар издает приглушенные подбадривающие звуки, что это его бедра работают столь активно, это его рука в волосах крепко сжимает, оттягивает. И так приятно представить, что ты обнимаешь крепкую задницу босса пальцами, находишь заветное отверстие и тут же чувствуешь, как член во рту увеличивается, пульсирует и вскоре исторгает влагу. Но гораздо приятнее не проглотить, а перевернуть вполне живую фантазию спиной к себе и спустить влагу прямо в анус, размазать стоящим по стойке смирно членом и рвано выдохнуть. Выть от наслаждения, когда головка протискивается в узкое, горячее пространство, пока оно обволакивает тебя своей влажностью, тугим кольцом. Ох, как же приятно толкаться все быстрее! Прикрыть глаза и представлять, что ты лупишь по заднице собственного босса, врываешься со скоростью поршня в моторе и пока заливаешь внутренности, ревешь. «Макар!» Паша тут же дергается, слезает и отталкивает Данилу, пока его член убого свисает вниз, точно так же, как силы, которых не осталось. Зато остался пистолет. Он ткнулся Паше в ребра, как только тот с недовольным восклицанием «Все не уймешься?» полез открывать двери. Он замер, посмотрел на ствол, в насмешливые глаза Данилы и сел обратно на заднее сиденье. Одевался, стараясь ненароком не коснуться Данилы. Тот уже убрал пистолет, привел себя в порядок и перелез на переднее сиденье. «А теперь поговорим». «О чем?» — буркнул Паша. — Я больше в твоих пидорских штуках не участвую. Василиса беременная, а ты ее подставил. — Ничего, молодая, заживет. Тем более у ее ребеночка появится нормальный папаша. — Не понял, — повернул от запотевшего окна к голову Паша и напрягся. — Ты что несешь? — Скажешь, что напились с Васей и потрахались. Она тебе поверит. «Но это неправда! Неправда!» — заорал Паша, дергая ручку двери. «Ты не заставишь меня! Я не пойду на такой обман!» «Пойдешь!» — хладнокровно кивнул Данил, заводя двигатель и трогаясь с места. «Мне, помнится, у тебя у папы лавка на рынке была?» «Ты не тронешь их!» — скуксился Паша, сжимая кулаки. «Ты не пойдешь на такое, чтобы разрушить отношения Васи и Макара!» «Давай без пафоса! Нет у них отношений!» «Кролики и то меньше ебутся!» «А тебе до этого прям дело есть!» — огрызается Паша. «Да, представь себе, есть! Макар тупеет рядом с этой дурой!» «Он никогда не был столь любвеобилен! Пора кончать этот цирк, и ты мне, мой мальчик, поможешь поставить точку!» «А как же тест? Макар не дебил, сделает тест и выведет тебя на чистую воду!» Кинул взгляд на Данилу Паша и снова прижался к стеклу, рисуя пальцами узоры. «И он будет положительным!» — ухмыляется Данила и резко ведет в машину в сторону, чтобы Паша не успел удержаться и ударился головой. «Только у тебя, а не у него!»